По случаю первой годовщины со дня избрания высшего руководителя Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, ему прислали корзину цветов и поздравительную телеграмму председатель Камбоджийской партии Фун Син Пек народом Ранарит. Корзину цветов и телеграмму в адрес Ким Чен Ына передал 10 мая советник председателя партии Фун Син Пек чрезвычайному и полномочному послу нашей страны в Камбодже. Советник отметил, что по случаю первой годовщины со дня избрания высшего руководителя КНДР уважаемого маршала Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, председатель партии Народом Ранарит и все члены партии выражают самые горячие поздравления и пожелания. Он от души пожелал корейскому народу еще больше успехов в построении могучего социалистического государства под мудрым руководством высшего руководителя Ким Чен Ына.